однообразного сэмпла, но многие считают это круто. Не знаю, Марли говорил, что есть новая верта. Я часто под его музло от тупо залипаю. Я постоянно зависаю над неизвестным автором, над неизвестной песней. Ее никто не знает. Может быть, слава к нему придет и потом. А сейчас эта слава, видно, где-то отдыхает. А пока каждый трек, как череда событий, спрыгивает с языка и впивается в уши. Если тебе пофиг на количество открытий, значит, ты просто плохой слушатель. Ладно, не вникай, пусть все останется на месте. Этот ломанный бит и текст как заготовка. Если напрягает, включи следующую песню. Я так всегда делаю, довольно-таки ловко.